287. Обратимся к преданности. Это понятие также подвергается многим извращениям. Преданность не похожа ни на ветряные мельницы, ни на наемного певца. Она скорее подобна прочной вершинной башне, которую в трепете обходят враги и в покоях которой всегда готов ночлег для друга. Преданность противоположна сомнению, которое есть не что иное, как невежественность, значит, преданность покоится на просвещении. Так законность познания родня преданности. Она не доверчивость, не легкомыслие, но твердость и непоколебимость. Конечно, башня преданности складывается немалым трудом, немалую решимостью, и сломить преданность может лишь вероломство, тоже предательство. Но ценны башни преданности. Подобные ашрамы, как магниты, притягивают мощные сердца, а не рассадники духовности. Даже материальная природа преображается вблизи этих башен.